Застенчивый Александров с той поры, идя в отпуск, избегал проходить Ильинской улицы, чтобы не встретиться случайно глазами с глазами книжного купца и не сгореть от стыда. Он предпочитал вдвое более длинный путь через Мясницкую, Кузнецкий мост и Тверскую. Но было в душе его непоколебимое татарское упрямство. Неудача с прозой горько оскорбила его. Вместо прозы он занялся поэзией. В 7 классе корпуса по воскресеньям давалась на руки кадетам хрестоматия Гербеля, книга необыкновенно больших размеров и редкой толщины. Она не была руководящей книгой, а предлагалась просто для легкого и занятного чтения в свободное от зубрежки время. В ней было все, что угодно, и всего понемножку. Отрывки из русских классиков, переводы из Шекспира, Гёте, Шиллера, Байрона, Гейне и даже шутки, пародии и эпиграммы 70-х годов. Большинство этого обильного и мусорно собранного материала прошло мимо наивной души Александрова, но Генрих Гейне с его нежной, страстной, благоуханной лирикой, с его живым юмором, с этой сверкающей слезкой в щите, Гейне пленил, очаровал, заворожил впечатлительное, жадное сердце 16-летнего юноши. В немецком учебнике Кирковиуса, по которому учились кадеты, было собрано достаточное количество образцов немецкой литературы, и между ними находилось 2 коротеньких стихотворений Гейне. Александров, довольно легко начинавший осваиваться с трудностями немецкого языка, с увлечением стал переводить их на русский язык. Он тогда еще не знал, что для перевода с иностранного языка мало знать хотя бы отлично этот язык, а надо еще уметь проникать в глубокое, живое, разнообразное значение каждого слова и в таинственную власть соединения тех или других слов. Но он уже сам начинал чувствовать, что переводы его лишены легкой, игривой, свободной резвости подлинника, что стихи у него выходят дубовыми, грузными, тяжело произносимыми, и что напряженный смысл их далеко не исчерпывает благоуханного и волнующего смысла гейновского стиха. Охотнее всего делал Александр в свои переводы в те скучные дни, когда по распоряжению начальства он сидел под арестом в карцере, запертый на ключ. Тишина, безделье и скука как нельзя лучше поощряли к этому занятию, а когда его отпускали на свободу, то, урвав первый свободный часочек, он поспешно бежал к старому верному другу Сашаке Гурьеву, к своему всегдашнему терпеливому и снисходительному слухачу. Обои выбирали уютный укромный уголочек вдали от обычной возни и суматохи, и там Александров с восторгом, с дрожащими руками, нараспев, читал вслух последнее произведение своей музы. «Очень хорошо, Алихан, по совести могу сказать, что прекрасно», — говорил Гурьев, восторженно тряся головою. «Ты с каждым днем совершенствуешься. Пиши, брат, пиши. Это твое настоящее великое призвание». Похвалы Сашаки Гурьева были чрезвычайно лестны и сладки, но Александров давно уже начал догадываться, что полагаться на них и ненадежно, и глупо, и опасно. Гурьев парень превосходный, но что он, по совести говоря, понимает в высоком и необычайно трудном искусстве поэзии. И тогда он решился на суровый, героический, последний опыт. «Я переведу, — сказал он сам себе, — одно из значительных стихотворений Гейне, не заглядывая в хрестоматию Гербеля, а потом слечу оба перевода. Тогда я узнаю, следует ли мне писать стихи или не следует». Он выискал в Кирковиусе известное гейновское стихотворение, вернее, маленькую поэму Лорелея. Трудился он над ее переводом усердно и добросовестно, по множеству раз прибегая к толстому немецко-русскому словарю, чтобы найти побольше синонимов. С ритмом он легко справился, взяв за образец лермонтовское «По синим волнам океана». Но в самом начале тщательной работы он уже стал предчувствовать, что Гейне ему не дается и, вероятно, не дастся. Уже первая строфа казалась ему деревянной, хотя в этом ему не хотелось окончательно сознаться перед самим собой. «Не знаю, что сталось со мною. Сегодня мой дух так смущен, и нет мне ни сна, ни покою от песни минувших времен». Почему, например, «покою», когда следует сказать «покоя»? Требования рифмы? А где же требования законов русского языка? После многих черновиков, переделок и перемарок Александров остановился на последней окончательной форме. Правда, это еще не совершенство, но сделать лучше и вернее я больше не в силах. Только тогда он раскрыл Гербеля и нашел в нем Лорелею. Воистину ослепительно прекрасным, совершенным, несравнимым, или, точнее, сравнимым только с текстом самого Гейне, показался ему перевод Михайлова. «Да», — подумал он, — «так я ни за что не переведу. А если и переведу, то только после многих-многих лет изучения всех тонкостей немецкого языка и кристального вдумывания в слова великого автора. Куда мне?» Но он хотел до конца исчерпать всю горечь своей неудачи. Как-то после урока немецкого языка он догнал уходившего из класса учителя Мэя, сытого, доброго, обрусевшего немца, и сунул ему в руки отлично переписанную Лорелею. «Здесь немного, всего 32 строки. Будьте добры, перечитайте мой перевод и скажите, без всякой церемонии, ваше мнение». Мэй охотно принял рукопись и сказал, что на днях даст ответ. Через несколько дней, опять выходя из класса, Мэй сделал Александрову едва заметный сигнал следовать за собой и, идя с ним рядом до учительской комнаты, торопливо сказал: «За ваш прекрасный и любовный труд я при первом случае поставлю вам 12. Должен вам признаться, что хотя я и владею одинаково безукоризненно обоими языками, но так перевести Лорелею, как вы, я бы все-таки не сумел бы. Тут надо иметь в сердце кровь поэта. У вас в переводе есть несколько слабых и неверно понятых мест. Я все их осторожненько подчеркнул карандашком. Пометки мои легко можно снять резинкой. Ну, желаю вам счастья и удачи, молодой поэт. Стихи ваши очень хороши». Усталым, сиплым голосом поблагодарил Александров учителя. На сердце его лежал камень. «Нет уж, что тут?» — мысленно махнул он на себя рукою. «Верно сказано, не суйся со свинячьим рылом в калашный ряд. Кончено навеки вечное мое писательство. Баста!» Александров перестал сочинять, что, впрочем, очень благотворно отозвалось на его последних в корпусе выпускных экзаменах. Но мысли его и фантазии еще долго не могли оторваться от воображаемого писательского волшебного мира, где все было блеск, торжество и победная радость. Не то чтобы его привлекали громадные гонорары и бешеное упоение всемирной славой. Это было чем-то несущественным, призрачным и менее всего волновало. Но манило одно слово – писатель, или еще выразительнее, господин писатель. Это не знаменитый генерал-полководец, не знаменитый адвокат, доктор или певец, это не удивительный богач-миллионер, нет, это бледный и худой человек с благородным лицом, который, сидя у себя ночью в скромном кабинете, создает каких хочет людей и какие вздумает приключения, и все это остается жить навеки гораздо прочнее, крепче и ярче, чем тысячи настоящих заправдошних людей и событий, и живет годами, столетиями, тысячелетиями к восторгу, радости и поучению бесчисленных человеческих поколений. Вот оно. Госпожа Бичерстоу с хижиной дяди Тома, Дюма с тремя мушкетерами, Жюль Верн с капитаном Немо и с детьми капитана Гранта, Тургенев с Базаровым, Рудиным, Пегасовым и... Да всех и не перечислишь. У всех у них какое-то могучее подобие с Господом Богом, из хаоса, из бумаги и чернил. Родят они целые миры, и, создавши, говорят, это добро зело. Истинные господа на земле эти таинственные писатели. Если бы повидать хоть одного из них когда-нибудь, может быть, он подведет меня поближе к тайне своего творчества, и я пойму его. Мечтая таким образом, Александров и предполагать не смел, что покорный случай готовит ему в скорости личное знакомство с настоящим и даже известным господином писателем.